что нужно вам». Он обернулся. «Это называется сделка, господин Торецкий. Империя стоит на том, что умеет их заключать». Брахма помолчал, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Амнистия и 3%. Принимаю». Адмирал улыбнулся чуть шире. «Прекрасно». Остался один вопрос. Он вернулся к столу, сел напротив Брахмы, и в глазах его появилось что-то острое, внимательное. «Альтернативная гильдия строителей, вы ее председатель. Что это такое? И почему империя должна ее создавать?» Брахма выдержал паузу. «Потому что империи это выгодно», — сказал он. «И я вам это докажу». Артем пододвинулся ближе, сложил руки на столе. Спокойно, без суеты, будто объяснял очевидное. «Старая гильдия», — начал он, — «контролируется аристократическими домами. У нее монополия на крупные проекты. Она работает там, где безопасно, где прибыльно, где риски просчитаны до последней юны». Адмирал Кастер согласно кивнул. «Но она неохотно берется за освоение сложных планет. Опасных. Там, где можно потерять людей, деньги, репутацию. Потому что дома не любят риск. Они любят стабильность». Адмирал слушал, не перебивая. Лицо его было непроницаемым, но глаза внимательными, острыми. «Новая гильдия», — продолжал Брахма, и в его голосе появилась уверенность, почти азарт. «Это ваш инструмент. Ее создание на фоне скандала со стрегов, которых вы убрали со строительства за нарушение, покажет всем, что империя готова к реформам, к борьбе с коррупцией. Покажет, что вы не караете, а стремитесь к развитию. Вы не прикрываете своих, а чистите ряды». Он подался вперед. «Это пиар. Чистый, мощный, убедительный. Галактика увидит, империя меняется». Адмирал не шевельнулся, только смотрел и слушал. «Но это не только пиар», — Брахма усмехнулся. «Новая гильдия — это инструмент контроля. Если дома закрываются... Если старая гильдия начинает диктовать условия, вы можете дать заказы новой, обойти их, показать, что вы не зависите от них». Он выдержал паузу. «Это инструмент влияния на дома, а значит, инструмент силы империи». Тишина, долгая, плотная, как вода в глубине. Адмирал смотрел на Брахму долго и оценивающе. Потом медленно кивнул. «Убедительно», — сказал он негромко. «Но у меня вопрос. Глава 27. Кастер склонился над столом, сцепив пальцы. «Зачем это нужно вам? 3% дохода – понятно. Амнистия – понятно. Но гильдия, председательство? Вы хотите власть?» Брахма покачал головой. «Нет», – сказал он тихо, и в голосе его была такая усталость, что адмирал невольно нахмурился. «Я не хочу власть. Я хочу выбор». Он посмотрел в окно, на светило, перекатывающееся через невидимую отметку полудня. «Я хочу работать не там, где больше платят, а там, где я нужен. Я хочу строить чисто и правильно, а не быстро, жестко и дешево. Я узнал, что планета — это не только мертвые камни и свирепые бури, не просто минералы, ископаемые». Он обернулся к адмиралу. «Это живые существа. И если ты их ранишь, они убивают тебя. Я видел. Я потерял людей из-за того, что не сразу понял это». Голос его дрогнул, едва заметно, но адмирал услышал. «Я не хочу больше терять людей ради чужой прибыли». Адмирал молчал, глядя на Брахму, долго и пристально, а потом прикрыл глаза. «Понимаю», — сказал он негромко через несколько секунд. И в голосе его была странная нота, похожая на искреннее уважение. «Хорошо. Следующий вопрос». Он снова откинулся на спинку кресла. «Схема. Каждые 5 лет по части. Через 20 лет у нас будет полная схема. Что дальше? Вы же станете нам не нужны. Империя потеряет к вам интерес, а вы — свой рычаг давления». Брахма усмехнулся. «Может быть», — согласился он. «Но я и не мечтаю заработать миллионы, чтобы умереть от скуки и лени во дворце с сотней слуг. Мы оказались здесь благодаря одержимости делом. Я узнал о схеме бурения благодаря своим людям и немного своим умениям. Умению слушать планету, чувствовать ее. Понимать, где можно строить, а где нельзя». Он посмотрел адмиралу в глаза. Этих качеств у меня не отнять, и они могут пригодиться империи на других планетах. Снова и снова. Я не одноразовый инструмент, а моя команда не случайные пассажиры. Мы долгосрочное вложение». Адмирал задумался, пальцы его медленно постукивали по столу, ритмично, как метроном. «Логично», — сказал он. «Хорошо, последний вопрос». Он склонился вперед, и в глазах его появилось что-то любопытное, почти заинтересованное. «Новая гильдия. Если я правильно понимаю вашу идею, это отчаянные смельчаки и изгои, как ваша команда. И империя даже спустя время действительно сможет рассчитывать на помощь новой гильдии в освоении новых планет. В трудных работах, от которых старая гильдия уклоняется». Брахма улыбнулся. «Именно это и будет новой философией гильдии», — сказал он, и в голосе его звучала гордость. «Освоение новых миров с умом и храбростью, потому что ее специалисты — не дельцы. Это профессионалы, ищущие вызов, искатели». Он выдержал паузу. «Мы будем идти туда, куда другие боятся ступить. Мы будем строить там, где другие отказались. И мы будем делать это правильно». Адмирал снова взглянул на Артема изучающе, а потом встал и протянул руку. «Сделка», — сказал он просто. Брахма встал, пожал руку, крепко, по-рабочему. Адмирал улыбнулся чуть шире, чем раньше. «Империя создаст вашу гильдию. Публичным указом. Амнистия будет оформлена в течение недели. 3% от дохода — пожизненный контракт. Схему вы передадите частями, как договорились». Он отпустил руку Брахмы, но не отвел взгляда. «Добро пожаловать обратно, мастер Брахма. Империя рада сотрудничеству». Брахма кивнул. «Взаимно». Адмирал развернулся, направился к двери, но на пороге остановился. «А», — сказал он, будто вспомнил что-то незначительное. «Еще одно». Он улыбнулся, посмотрев на Брахму. «Не думайте, что вы свободны. Империя не забывает тех, кто ей полезен. Мы будем следить за вами. Ненавязчиво, но внимательно». Брахма усмехнулся. «Я и не ожидал ничего другого». Адмирал кивнул, вышел, дверь закрылась. Брахма остался один, он стоял посреди комнаты и смотрел на закрытую дверь, медленно выдыхая. Победа. Но почему-то радости не было. Адмирал Кастер шел по коридору, рядом шагал легат, подавленный и напряженный. «Мы согласились на его условия», — сказал легат тихо, почти обвиняюще. «Просто так, без борьбы». Адмирал усмехнулся. «Борьба была. Он выиграл. Я просто признал это раньше, чем вы». Легат сжал кулаки. «Он шантажирует империю, компроматом, схемой. Он умный», — перебил адмирал. «И опасный. Именно поэтому нам нужно держать его близко». Он остановился, посмотрел легату в глаза. «Найдите способ пристроить его. Сделать ручным. Не силой, а лаской, деньгами, влиянием. Дайте ему то, что он хочет. Пусть думает, что он свободен». Легат нахмурился. «А потом?» — адмирал улыбнулся холодно, по-имперски. «А потом мы посмотрим, как долго продлится его свобода». Он развернулся и пошел дальше. Легат остался стоять, глядя ему вслед. А за закрытой дверью Брахма стоял у окна, смотрел на звезды и думал о том, что победа всегда стоит дороже, чем кажется. И что империя никогда не отпускает своих. Никогда. У входа в командный пункт стоял Айрат Кейн. С выражением недовольства, которое всегда бывает на лице старого офицера, он поглядывал на суету имперских специалистов в строительном лагере. Солдаты и дроны-погрузчики носили в прибывший транспорт конфискованные ценности и оборудование. Сновали туда-сюда следователи с планшетами и старшины со сканерами. Все подсчитывалось, фиксировалось, получало новые инвентарные номера в реестрах нового хозяина. Брахма остановился рядом, и какое-то время они молча смотрели за тем, как империя поглощает останки поверженного конкурента. «Как там Зенит?» — спросил Торецкий. «Когда появился имперский контингент, раненого бойца перенесли в медкапсулу на берегу в военном городке. Медик прибывшего подразделения после убедительной просьбы Айрата не спускал с него глаз. Кризис миновал», — отозвался Кейн. «Состояние стабилизировали, док на контроле, все будет хорошо». Капитан повернулся к Брахме. «Как у тебя дела? Был разговор?» «Да, побеседовали, договорились вроде». «Значит, сделка?» «Похоже на то». Кейн протянул ему руку. «Прими поздравления. Хорошая работа». Брахма вздохнул. «И еще, Торецкий, ты был прав, а я ошибался. Лера помогла убедиться. Сегодня ты снова принял решение, которое не каждый известный мне офицер смог бы принять. Рад видеть тебя, Шива. Или все-таки Брахма?» «Надеюсь, Брахма», — улыбнулся Артем. «Береги себя, мастер. И ты». Они разошлись. Один к своим выжившим солдатам, чтобы вернуться в систему, которая его создала. Другой к обломкам своей команды, чтобы построить что-то новое на пепелище. Они сидели в той же кают-компании возвращенного им Artifacts Nexus, где когда-то собирались всей командой. 7 человек, шум, жизнь. Теперь стол казался неприлично большим в своей пустоте. Словно кто-то нарочно раздвинул стены, чтобы каждому досталось побольше воздуха и одиночества. Брахма смотрел на них. На Харви, который сидел неподвижно, будто вмерз в кресло. На Эстебана, перебиравшего край рукава, нервно-механически, как четки. На Дениса с его широко распахнутым взглядом, в котором застыли восторг и ужас одновременно. И на Герду. Она сидела чуть в стороне, отстраненно, будто ее тело было здесь, а сама она уже давно ушла. Молчали долго. Минуту, две, пять. Время тянулось, как смола. Наконец Харви поднял голову. «Амнистия, значит?» Голос хриплый, словно долго не использовался. 3%. «Гильдия!» Он усмехнулся, коротко, без радости. «Поздравляю! Ты выиграл!» Брахма молчал и просто смотрел на Харви. Долго, тяжело. Как смотрят на человека, которому нечего сказать, но нужно что-то сказать. «Не похоже, что ты рад!» Продолжил Харви тихо, рассматривая пропитанные бурыми пятнами бинты на своих руках. «Не похоже, что кто-то из нас рад, потому что мы заплатили». Голос Эстебана дрогнул, сломался на последнем слоге. «Амен-Анх мертв. Войтек больше не Войтек. Сидит в своем боксе и рисует, пальцем по стене, круги. Одни и те же круги. Бесконечные, как проклятие». Он сжал кулаки так, что костяшки побелели, а сухожилия вздулись под кожей. «Мы заплатили слишком много». Тишина легла, как саван. Денис открыл рот, закрыл, снова открыл, будто подбирал слова, которые бы не резали. «Но мы выжили? Мы же победили! Империя согласилась, стрегов больше не. Мы убили людей ради этого». Герда перебила его ровно, почти безразлично. Но в этом безразличии было что-то окончательное. Она подняла тяжелый взгляд и посмотрела на Брахму. «Ты убил людей ради этого». Торецкий не отвел глаз. «Да», — сказал он просто, — «как констатацию факта. Я убил». Герда изучила его лицо, потом медленно кивнула, будто соглашаясь с приговором, который давно вынесла. «Я ухожу», — сказала она. Все обернулись. «У меня есть дочь», — продолжила Герда, и в голосе не было ни боли, ни радости, просто слова. «Как камни, которые нужно выложить в ряд. Я оставила ее в колонии «Рассвет», сразу после рождения. Отдала одной семье. Не видела ее почти 2 года. Она посмотрела на кейс со своими инструментами, с которым после тюрьмы теперь не расставалась. Здесь, на этой стройке, меня нашел муж. Я не знаю, как он вышел на мой след. Не знаю, зачем пришел, то ли вернуть, то ли... Поговорить не успели. Но раз нашел он, то могут найти другие люди. Партнеры Яна. Я им должна. Найдут меня, выйдут и на моего ребенка. Поэтому надо прятаться». Голос ее не дрогнул. «Я попрошу тебя прислать мне мою долю. Я, правда, пока не знаю, где осяду. Нужно придумать способ связаться». Она подняла взгляд на Брахму прямо, без вызова, без мольбы. Артем собрался что-то ответить, но тут заговорил Харви. «Тебе не нужно больше прятаться, Герда». Американец словно выдавливал из себя каждое слово. «Там, на берегу, Ян успел передать мне для тебя послание. Не очень он у тебя, конечно, умный парень. Был. Выбрать почтарем смертника, такого же, как и он. Но сработало же, я выжил. Видно, он у тебя везучий был». Герда смотрела с непониманием. «Муж твой уладил проблему со своими бывшими коллегами, перебил их всех. Сказал, теперь вас никто не ищет. Ты можешь ничего не бояться и просто жить». Герда сперва нахмурилась, затем ее губы дрогнули, и, закрыв лицо руками, она беззвучно заплакала. Брахма молчал долго. Потом подошел к ней и сел рядом. «Все хорошо», — сказал он тихо. «Спасибо, Герда». Она встала, медленно, устала, будто поднималась с морского дна. «Не за что», — сказала она и направилась к двери. На пороге остановилась, обернулась. «Ты хороший инженер, босс, но ты плохой человек, потому что хорошие люди не кладут друзей на алтарь своих сделок». Дверь закрылась тихо, как щелкает предохранитель, вставая на боевой взвод. Харви из-под лобья взглянул на пустой стул напротив. «Тот, где раньше сидел Амин Анх?» «Она права», — сказал он, наконец, голосом пустым, как выжженная земля. «Ты плохой человек!» Брахма не ответил. «А вот я трус!» — продолжал Харви, и в голосе его проступило что-то острое, режущее. «Думал, что это не так, что никогда со мной это не произойдет. Когда атаковали Гаэтана, я решил, что Герда погибла, решил, что все зря. И я на секунду замер, всего на секунду, понимаешь? И я струсил, просто растерялся». Он поднял взгляд. «А вот ты не боишься. Сам лезешь в самую жопу и тянешь за собой своих. Ты тогда отправил Амина без оружия, против бойцов с подготовкой и со стволами. Ты готов расстаться с жизнью и так же легко готов угробить любого из нас. Но я знал, что ты отправляешь Амина на смерть, и не остановил. Не потому что боялся, а потому что верил тебе. Думал, что ты знаешь, что делаешь». Его голос задрожал едва заметно, но Брахма услышал. «А ты не знал. Ты просто надеялся». «Да», — сказал Брахма тихо. «Просто надеялся». Харви помолчал с полминуты и потом медленно кивнул. «Я остаюсь», — сказал он глухо. «Не потому, что вдруг это понял, и не потому, что верю. Остаюсь, потому что, если уйду, все, что мы сделали, все, что Амин сделал, станет бессмысленным. А я не хочу с этим жить. Я вообще сейчас не уверен, что хочу жить. Но если уж и продолжать коптить небо, то именно на такой работе». Он посмотрел Брахме в глаза. «Но я не забуду. Никогда». Брахма кивнул. «Не забывай». Эстебан смотрел на них, потом на Дениса, потом в пустоту. «Я тоже остаюсь», — сказал он тихо. «Но не ради тебя, босс, и не ради новой гильдии». Брахма поднял взгляд. «Ради Войтека». Эстебан сжал кулаки. «Мы прожили вместе, понимаешь, здесь, в твоей команде, началась моя новая жизнь, и вся она прошла с вами. С этим гениальным чехом. Я видел, как он превратился в это. Он рисует круги снова и снова, но он живой». Голос его дрогнул, но не сломался. 3% от дохода. Это деньги. Лучшие врачи, лучшие клиники. Я останусь ради этого. Может, когда-то мне удастся собрать его заново. Брахма кивнул медленно. Я помогу. Чем смогу? Эстебан не ответил, просто отвернулся. Денис сидел тихо, страх и восхищение в его взгляде были намешаны так, что не разберешь. «А я остаюсь, потому что хочу», — сказал он вдруг. «Потому что я впервые увидел, как один человек может изменить все. Ты победил стрегов, заставил империю. Задумал гильдию, ты...» «Я убил людей», — перебил его Брахма тихо. Денис замолчал. «Да», — сказал он наконец. «Убил. Но ты не сидел в далеком теплом офисе. Ты все время был с нами. И, думаю, задумывал все не ради хорошего бонуса, а ради чего-то большего. Чтобы мы не были расходным материалом, чтобы мы могли выбирать». Он порывисто прошелся по комнате. «Я хочу научиться этому, быть сильным, не ссать, решать». Брахма посмотрел на него, потом покачал головой. «Не учись у меня», — сказал он тихо. «Я не герой, Денис. Я человек, который сделал выбор и заплатил. И буду платить до конца». Денис кивнул. «Тогда я хочу научиться выбирать», — сказал он. «И платить, если должен, как ты». Они сидели молча, четверо из семи. Брахма смотрел на них. На Харви, который больше не верил, но остался. На Эстебана, который остался ради друга. На Дениса, который остался ради мечты. и на пустые стулья. Амен Анх, Войтек, Герда. Трое ушли, четверо остались. Брахма встал. «Завтра вылетаем на Минтаку», — сказал он тихо. «Нужно многое обсудить с имперскими чиновниками. У нас есть схема, есть планы, гильдия, будущее». Он посмотрел на каждого. «Но прошлого мы не забудем. Никогда». Он вышел, дверь закрылась. Трое остались сидеть в тишине. Харви вновь смотрел на пустой стул Амен-Анха. Эстебан на стену, за которой Войтек рисовал круги. Денис на дверь, за которую вышел Брахма. И каждый думал о своем. О цене выбора. О том, что победа никогда не бывает чистой. И о том, что иногда выжить — это не награда.